Ни одно из этих известий, кроме последнего, особо не удивило и не взволновало романовских мужиков и баб. Но эта таинственная, никому неведомая сельхозкоммуна взбаламутила всех от мала до велика. Что за штуковина? Отчего и зачем она? Для дальнейшей жизни, чтоб, значит, легче было, как всегда не очень понятно, объяснял Кузьма. Совместно пахать пашни и сеять хлеб будем. Как бы одной семьей все робить. Старшего выберем. Но никакой тогда коммуны в деревне организовано не было. Началась гражданская война. Началась она для Романовки так, что и по сей день жуткое ее начало помнят и дед Андрон, и многие теперешние старухи, что молча стояли недавно перед малолетним убийцей Артемия Пелюгина. Началось с того, что отец Артемия со Соней нагрянул вдруг на свой хутор. Было это в самом конце зимы 18-го года, когда рушились последние санные дороги. В тот день ранним утром романовские мужики повезли в волость хлеб из пелюгинских амбаров. Нагрузили большой обоз и отправились по Морозцу. Обоз повел сам Тихомилов, с ним был и Данилка Афанасьев, да еще человек 8 мужиков. И 7-летний Степка, на счастье, увязался с отцом. А к вечеру и объявился со Соней, с дюжиной каких-то людей на лошадях. Следом на мельничный двор влетела десятка с два саней, заваленных пустыми мешками. Передней подводой правил старик Лавыгин. Увидев ополовиненные амбары, Сосоний застонал от ярости. Не успели. Он сел на распустившийся за день мокрый снег и сжал голову руками. «А не торопил ли я тебя, губошлепа?» — прохрипел Лавыгин. «Хоть это еще осталось». При амбарах постоянно жили несколько сторожей. Пелюгин, посидев безмолвно, бросил одному из своих. «Спросите сторожей, куда хлеб делся?» «После каждому забить глотки моим зерном до отказа, чтоб подавились им». Вот когда исполнилась годовалой давности угроза Федотьи. Когда Сосоний со своими головорезами прискакал в Романовку, там не знали о страшной расправе с хуторскими сторожами, не могли сообразить, откуда налетел Пелюгин. Его люди, угрожая оружием, выгнали всех жителей деревни на улицу, сгрузили в одну кучу, а жены детишек, всех, кто повез хлеб в волость, принялись по указанию Пелюгина запихивать в избенку Андрона. «Ты что устраиваешь, Сосоний? По какому это праву?» Кинулся был к нему Андрон и тут же откатился, сбитый с ног страшным ударом. «А все теперь у меня тут!» — потряс Пелюгин плечи. Разгоряченный конь под ним приплясывал. «И закон, и право!» — и крикнул кому-то. «Где сучка Тихомиловская?» — спрашивал его. Но двое конников уже гнали в кровь исполосованную плетьми Татьяну. «А выродок, выродок их нигде!» — прокричал Сосоний. «Сосон, говорит, в волосы ехал. Мы все перерыли, нет его!» — ответил один из бандитов Пелюгину. Все происходило стремительно, как в кошмарном сне. До этого в Романовке никаких особых событий не приключалось, и теперь безоружные, напуганные люди толклись посредине улицы, начинающей заплывать вечерним синим сумраком. Беспорядочно галдели, как галки, ревели коровами бабы. «Тихо!» — заорал Пелюгин, но его крик не мог перекрыть воющих и стонущих голосов. Тогда Сосоний лупанул из нагана, галдёж и рёв попритихли, и он прохрипел. «Всех бы вас запереть в своих избах да спалить, да я добрый. У кого какая скотина моя, согнать всю сюда, до последней овечки. Живо, а то спалю этих!» — кивнул он на дом Андрона. «Даю полчаса». Люди кинулись по домам. И скоро вся улица была запружена коровами, овцами, козами. Сосоний отрядил 3-4 своих людей, они погнали стадо из Романовки. «15 лошадей на мельне было! Где они?» — проревел Пилюгин в лицо Андрону, который вывел из своего двора рыжего мерина. «Где еще 14 лошадей?» Андрон швырнул повод из детки Пилюгину. «Где?» «На них и увез Тихомилов, хлеб-то в волость!» «Мой хлеб, да на моих же конях!» — кривил губы Пилюгин. «Ловко!» «Жечь, Сосоний!» — нетерпеливо крикнул один из верховых. «Дай приказ, запалим!» Тот помедлил, наслаждаясь своей безграничной властью на этот момент, тем ужасом, которым были охвачены беззащитные люди. Однако отдать страшный приказ все же не решился. «Надо бы!» — усмехнулся он, обросший рыжими волосами, опухший не то от бессонницы, не то от пьянства. «Да ладно! Пригодятся они мне еще! Выпустить всех из избы!» Когда обреченных было на жуткую смерть вытолкали на улицу, он опять, наслаждаясь своей властью и своим великодушием, проговорил, помахивая наганом. «Объявляю! Хлеб, какой вы растащили с моих амбаров, и какой везли сегодня в волость, по осени свезете мне на хутор. Да последнего зерна чтоб. Коней тоже пригоните. Советской власти осталось жить до первых цветочков, а может, того меньше». И, повернувшись к Татьяне, сказал с усмешкой: «Жалко, что твой собачий выродок с отцом уехал, не подохнет вместе с тобой». Татьяна, окровавленная плетьми, стояла боком к Пилюгину, скрестив руки под грудью. На его слова она только приподняла голову, повернула чуть ее. «Собачий-то выродок — это как раз ты!» — проговорила она сухими губами. «А сын мой от людей рожден!» «Ах, как жалко!» — еще раз усмехнулся Сосоний. «Ну да недолго они обои тебя переживут, и муж, и сын!» И, скинув наган, выстрелил в нее. От выстрела люди, стоявшие вокруг Татьяны, откачнулись волной, а она осталась стоять одна, не упала, только переступила с ноги на ногу, повернувшись к Пилюгину грудью. «Нет, — сражала она уже мертвые губы, — они будут жить долго еще!» Конь под Пилюгиным крутился. Стояла над Романовкой жуткая тишина, только эхо от выстрела еще блуждало, запутавшись в холмах, да скрипели на снегу копыта коня, которого Пилюгин никак не мог развернуть для нового выстрела. Наконец он выстрелил еще раз. Но Татьяна и тут не упала, только шатнулась и прохрипела кровавыми пузырями. «Вдруг горят ты зря, ты, пес, убил меня первой пулей!» И упала лицом в снег. Лошадь под Пилюгиным закрутилась еще бешеней. Он прокричал людям: «Не вернете хлеб и лошадей, со всеми так же будет, сволочи!» И задичавшая лошадь понесла его прочь из Романовки. Следом поскакали его сообщники.